Но мне не свойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу, лишь когда слышу треск аэроплана или когда колеблюсь, надеть ли мне резиновое. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки. Возможно, что этими особенностями моего, увы, теперь уже окостеневшего позвоночника объясняется мое пристрастие к вещам грубым и низменным. Словом, немцев что-то около 55 миллионов. Если можно выиграть в рулетку 1 к 36 шансам, то 1 к 55 миллионам различие лишь количественное, и отсюда до мистики далеко. Шмидт узнал нас тотчас же. Он же в остроконечной каске, возмужавший и загоревший, едва напоминал бледненького штутгартского студентика. Я так и не определил ни его чина, ни точного характера службы. По его словам, можно было понять, что он в первые месяцы войны выдвинулся, преуспел и теперь играет видную роль как в тылу, так и на фронте. Успокоив нас касательно нашей судьбы, Шмидт сказал, что в его распоряжении имеется 18 минут, которые он охотно посвятит беседе с нами. Учитель заинтересовался его очередными занятиями. «Они очень сложны», — ответил Шмидт. «Война приняла несколько иной характер, нежели я предполагал раньше. Совершенно ясно, что завоевать всю Европу и привести ее в порядок нам сразу не удастся. Тогда переходные задачи. Колонизовать Россию, разрушить как можно основательнее Францию и Англию, чтобы потом легче было бы их организовать. Это общее соображение». Теперь частности. Нам придется вскоре, по соображениям стратегическим, очистить довольно изрядный кусок Пикардии. Возможно, что туда мы не вернемся, и очевидно, что мы ее не присоединим. Поэтому я подготовляю правильное уничтожение этой страны. Очень кропотливое занятие. Надо изучить все промыслы. В Аме мыльный завод взорвать. Шони славится грушами, срубить все деревья. Возле Сен-Кантена прекрасные молочные хозяйства, скот перевести к нам и так далее. Мы оставим голую землю. Если бы это можно было проделать вплоть до Марселя и Пиренеев, я был бы счастлив. Самый безболезненный и гуманный переход к торжеству Германии, следовательно, к организации единого хозяйства империи и к счастью всего человечества. «Это варварство!» — закричал Алексей Спиридонович. «Я убил одного негра, и я с тех пор самый несчастный человек на свете, а вы хотите убить миллионы невинных людей? Вы говорите о счастье человечества и топите детей на Лузитании, разрушаете древние соборы, сжигаете города. Мы не дадим вам колонизовать Россию. Мы выйдем против адских машин с иконами и с молитвами, и вы падете. Вы думаете, что мне, что всем нам, немцам, приятно убивать? Уверяю вас, что пить пиво или этот коньяк, ходить на концерт или даже к моей старой знакомой фрау Хазе гораздо приятнее. Убивать — это неприятная необходимость. Очень грязное занятие, без восторженных криков и без костров. Я не думаю, чтобы хирургу было бы очень весело залезать пальцами в живот, надутый газами и непереваренной пищей, но выбора нет. Я, моя семья, мой город, родина, человечество — это ступеньки. Убить для блага человечества одного умалишенного старика или 10 миллионов — различие лишь арифметическое, а убить необходимо. Не то все будут продолжать глупую, бессмысленную жизнь. Вместо убитых вырастут другие. Детей я сам люблю не меньше вашего. И напомню вам, что я даже вытоптал цветы в Штутгартском парке, протестуя против порядка, обрекающего младенца на голод. Именно поэтому, если сейчас потребуется для выигрыша кампании, то есть для блага Германии, завтра и человечество послезавтра потопить все Лузитании и перебить сотни тысяч людей, я не стану ни одной минуты колебаться. Стоит ли после этого говорить о городах, о церквах и о прочем? Жалко, разумеется. В частности, расскажу вам, что одной из батарей, громивших Реймс, командовал профессор Шнейдер, автор замечательных изысканий по истории готического зодчества. Взглянув в бинокль на собор, который он давно мечтал увидеть, герр Шнейдер прослезился, а потом отдал распоряжение о прицеле. «Я же, как вам известно, вообще старого не терплю. Выстроить завод или казарму лучше будет. Довольно хныкать над бабушкиным сундуком и ходить в драном платье. А что касается России, то я уже слыхал о вашем странном обычае выходить против пулеметов с иконами. Я отношу его к плохому развитию сети школ и железных дорог в вашей стране. Ничего, мы поправим дело. Я вас очень люблю, герр Тишин. Но когда мы придем в Россию, вам придется оставить ваши вздохи и заняться серьезным делом, агрономией или птицеводством. А иконы мы перенесем в музей, молитвы издадим для интересующихся фольклором. Полагаю, что это будет скоро. Пока что вы должны будете погостить в концентрационном лагере. Там вы увидите германскую организацию и германскую культуру. Оставалось еще 2 минуты, и Алексей Спиридонович, сорвавший от волнения свой галстук, а также мсье Деле, хотели возразить на слова Шмидта. Но в это время в комнату вошли часовые и привели молоденького солдата. Выяснилось, что некто Крюгер, рядовой, узнав из письма, что его жена при смерти, и, не надеясь получить отпуска, пытался бежать, но сразу был пойман.